Глава 7. Под Новый год в столицу съезжались многие. Торговля, как и все советские люди, старалась выполнить годовой квартальный план, поэтому в последнее воскресенье года работали многие магазины, даже крупные универмаги вроде ГУМа, ЦУМа и недавно открытого Детского мира. В продажу выбрасывали товары, слывущие дефицитом. Можно было, потискавшись в очередях, оторвать себе и родным полезную в хозяйстве красивую вещь. И даже совсем не шмоточница Антонина Дмитриевна, мама Владика, не устояла перед всеобщим полубезумием. В последнее воскресенье 58-го года купила модные полуботинки для Аркадия Матвеевича, зимнее пальто для Владика и шаль бабушки Ксении Илларионовне. Познакомилась она в тот свой приезд с Галей. Сын повел двух своих самых любимых женщин в метрополь. В минуты, подобные этой, когда надо было представить свою девушку маме, Владик почему-то чувствовал себя кем-то вроде самозванца, Хлестакова. Однако Антонина Дмитриевна легко нашла с будущей невесткой общий язык, была с ней мила и ласкова. Они прощебетали по-женски друг с дружкой весь вечер, однако сыну наедине вечером мама сказала: «Помучаешься ты с ней». «Почему?» – взвился он. «Дай бог, чтобы я ошибалась, но ты, мне кажется, любишь ее сильнее, чем она тебя». «Гораздо сильнее». Она просто снисходит к тебе. Ты меня, конечно, извини, но мне было бы приятнее, если бы все было наоборот. Вилен после свадьбы перебрался к молодой жене на Кутузовский. Лето тесть с тещей провели на госдаче, оставив молодых в пятикомнатном раю. В сентябре, однако, вернулись, и Вилену потребовалось выстраивать отношения не только с молодой женой, но и с прислугой, и, главное, с тещей. Слава богу, с тестем они прекрасно общий язык находили. Тесть никогда не приезжал с работы раньше 10, а то и ближе к 12. То он в райкоме, то в горкоме, то в ЦК. Порой и вовсе ночевал, как он говорил, на службе. Но иногда, как правило, в ночь на воскресенье приглашал к себе в кабинет зятя, и они прекрасно проводили вечерок вдвоем, попивая армянский коньячок из запасов Степана Кузьмича. Особо хорошо, душевно сидели в канун нового 59-го года. Тесть спросил: «У вас с Лерой распределение скоро. Моя помощь нужна?» «Может не помешать», — кивнул Вилен. Он усвоил стиль тестя, спокойный, уверенный, лапидарный и легко подлаживался под него. «Хочешь, возьму тебя и Валерию в свой ящик». Степан Кузьмич был освобожденным секретарем парткома на крупном оборонном московском предприятии с тысячами сотрудников. «Не хочу», — решительно отвечал Кудимов. «Все скоро узнают и станут говорить, что мы ваши протеже. Кумовство в чистом виде». Все осуждают, крокодилы рисуют карикатуры. Ни мне, ни вам не нужна такая слава. А куда хочешь? В любое московское КБ. Но такое, чтобы было живое дело, а не мертвечина. А послужить не хочешь? Смотря кому. Родине своей советской, отчизне. А подробнее? В органах послужить. Сейчас Никита нас, чекистов, с опытом не жалует. Шурика своего комсомольского вот поставил нами командовать. Под Шуриком тесть имел в виду 40-летнего Александра Шелепина, бывшего первого секретаря ЦК комсомола, которого Хрущев только что назначил на пост председателя КГБ. Хочет все напропалую в органах отреформировать. Заставить органы только со шпионами бороться. Только не понимает, что такие, как он, первые секретари, приходят и уходят, а без тайной полиции и секретной службы ни одному государству не жить. И у тебя, Вилен, в органах работа будет творческая и интересная, это уж я тебе обещаю. Поинтереснее любой инженерной. И получать будешь вдвое больше. И на отдельное жилье вас в очередь поставим. Но давать тебе анкету для органов? Давайте. Добро. А Леру мы отправим в КБ. Еще чем тебе могу помочь? Можете. Слушаю со всем вниманием. Надо одного паренька с моего курса загнать на распределение куда-нибудь подальше. Зачем? Пустой он человек. Трепливый, пустобрех. Сильно обидел тебя? Я, как видите, запомнил. Фамилия проказника? Рыжов. Ради Рыжов. Дай запишу. С неприятелями или конкурентами надо расправляться чужими руками. Этому Вилена еще отец учил. Жанне в поезде он заливал, что папаня летчик, в реальности же он служил в первом отделе. И тут все средства хороши. Можно и анонимным сигналом не побрезгать. Но приделать своему сигналу ноги, то есть передоверить исполнение надежному и сильному человеку, самый эффективный путь. Антонина Дмитриевна в тот свой приезд в Москву временно заняла койку Вилена в мансарде. Третий друг, Ради, с деревенской деликатностью старался на период приезда мамы Владика поменьше бывать дома, да и было ему куда податься. Жанна паренька по-прежнему привечала. После разговора о Гале в отношениях сына и матери возник тонкий, но ощутимый ледок. а перед отъездом мама вдруг достала из своего чемодана старую пожелтевшую тетрадку и письмо. Сказала Владиславу: «Я долго думала, отдавать тебе это или нет. Не знаю, может, и неудобно получится, и ты не захочешь помогать мне, но это твое право. Я не обижусь, но раз привезла, я хочу с тобой хоть посоветоваться. Эта тетрадка лежит у меня с начала 30-х. Кто его знает, может, там что-то важное записано». «А что это?» «Рукопись Цандера». «Ух ты!» Владик схватил тетрадь, бегло пролистал ее. Потом сосредоточился на начале. «Ничего не понимаю, каракули какие-то». «Да, почерк у нашего Фриделя был своеобразный. Он ведь свою собственную скоропись изобрел. Писал такими каракулями. Он один их понимал. Но когда мы вместе работали, я его письмена научилась расшифровывать. Даже отчеты за ним печатал и протоколы экспериментов. Он дал мне эту тетрадь перед своим отъездом на курорт, чтобы я к возвращению перепечатала. Но он тогда в Минводах умер. Тетрадка осталась у меня. Не помню, почему я Королеву тогда ее не отдала. Она у меня при всех переездах затерялась в бумагах. Но недавно я ее отыскал и заметил, и я уже ни слова в ней не понимаю. Может, там что-то важное зашифровано? Может, в последние месяцы своей жизни Цандер что-то совсем новое, потрясающее открыл? Или изобрел? У него же разброс интересов огромный был. Мечтал, я помню, о ракете на твердом топливе, которая будет сжигать в своем моторе элементы собственной конструкции. И одновременно пытался вырастить гидропонические овощи, используя воду, и в качестве удобрения продукты человеческой жизнедеятельности. Может, я подумал, здесь ответ на что-то важное есть? Или разгадка чего-то? Ну, как теперь узнаешь? Вот я и хочу тебя попросить, но не знаю, удобно ли. Может, ты передашь эту тетрадь Сергею Павловичу? Он ведь покойного Фридриха очень ценил. Я и письмо ему написала. Вот. Мама протянула иноземцу конверт. Краешком сознания Владик отметил, что конверт запечатан. На месте адреса написано крупно «Сергею Павловичу». Кто его знает, помнит ли Королев меня? Но ведь попытка не пытка, не правда ли? Владик с минуту поразмышлял, однако письмо с тетрадкой взял. Сказал: «Есть у меня идейка, как это Сергею Павловичу переправить». Хозяин квартиры, Флоринский Паве, в присутствии студентов-комсомольцев Старостины В., Кудимова В., Списивцевой Ж., Бодровой Г., Иноземцева В., Величко Г., Рыжова Р., вел провокационный разговор антисоветского характера. В частности, он восхвалял реакционные учения дореволюционного мистического философа Федорова Н.Ф., а также ошибочные, полностью идеалистические взгляды теоретика ракетного движения Циолковского К.Э. Кроме того, Флоринский порочил советскую действительность. Он высказал недовольство по поводу справедливого приговора советского суда в отношении футболиста Стрельцова Э., осужденного за изнасилование. Кроме того, он заявлял, имея в виду великого вождя Сталина И.В., что упырь умер, а у нынешних его продолжателей руки по локоть в крови. Никто из присутствующих студентов-комсомольцев отпора антисоветской агитации Флоринского не дал. «Привет, Сергей Павлович», — сказал Юрий Васильевич, входя в кабинет главного. Флоринский всегда на людях или без обращался к Королеву по имени-отчеству. Однако, когда они бывали одни, не мог сдержать свой с ним довольно-таки фамильярный тон, к которому он привык еще со времен первых самодельных планеров над Коктебелем. «Что скажете, гражданин начальник? Надо было тебя сюда с вещами вызвать». Вдруг рявкнул главный, трахнул по столу ладонью. «Да закатать лет на 10 на Колыму. Баланды захотел лагерный. Распоясались тут под моим крылышком». «Сергей Павлович, что случилось?» — кротко проговорил старый приятель. «В Сибирь у меня поедешь, новый корабль испытывать, и скажи спасибо, что так легко отделался. На техническую позицию пойдешь, по шпалам, в тюратам». «А в чем дело, Сергей Павлович?» — снова переспросил Флоринский. «Болтать поменьше надо, убирайся». Заседание комиссии по распределению состоялось на самолетостроительном или первом факультете МАИ в январе. Несмотря на то, что все говорили, что это лишь формальность, что все уже решено на предварительном распределении, ребята, однако же, волновались. И Ради, и Владик даже нацепили галстуки. У Велена теперь тоже был огромный выбор галстуков из гардероба сиятельного тестя, которым тот благодушно разрешил ему пользоваться. Ради балагурил перед дверями. У Велена нынче новые удавки появились в лице Леры и тестя. Лера по-мальчишески показала Рыжову кулак. Первым из числа друзей за дверь, где заседала комиссия, вызвали Велена. Вышел он через минуту довольный. Все случилось, как и ожидалось. «Почтовый ящик, Москва», — удовлетворенно выдохнул он болельщиком. Следом отправилась его молодая супруга Лера. Вышла с тем же результатом. «Почтовый ящик, Москва». «Ой, а у вас, наверное, ящик с одним номером? По одному адресу? Вместе теперь живете, вместе и работать будете?» — хохмил Радий. Однако номер Веленовского ящика с Лериным не совпадал. Она без обиняков проговорила всем, что найдет в КБ Туполева. Велена о месте будущей службы помалкивал. Далее на кафедру вошел Владик. Его распределение также оказалось ожидаемым. Почтовый ящик, Подлипки. А зашедшего следующим радио не отпускали долго. Вышел он ошеломленный. Проговорил, направляюсь в управление кадров Министерства обороны Союза СССР. Это как? Как-как? В армию меня забирают. Призывают, то есть, служить офицером на 25 лет. Вот тена, возмутился Владик. Тебя же вместе со мной в Подлипках ждали. Требования на тебя оттуда написали. О нашей армии никакой требований не указ. Сказала советская армия, нужен ей молодой специалист Рыжов Радий. Никак не может она без меня обойтись. Ну и что тут возразишь? Только и ответишь, есть, и кругом марш. Но это же безобразие, самоуправство какое-то, кипел Владик. Надо жаловаться. Куда жаловаться? На что? Не смеши мои тапочки. На Министерство обороны много не нажалуешься. Да и потом. Поди, Владик, плохо. Во-первых, денежное довольствие. Я как минимум в два раза больше каждого из вас буду получать. 2000 сходу. А будет также еще и вещевое довольствие, и продуктовое, и квартиры теперь в военгородках почти сразу дают. Значит, тебя пошлют неизвестно куда. В военный городок. Это уж как водится. У нас молодые лейтенанты в Московском военном округе не засиживаются. Да брось ты, Владька, не гоношись. Все нормально. Владику было очень обидно. Его хрустальная мечта, они будут работать с другом вместе на шарашке у Королева, станут делать первый корабль для полета человека в космос, два друга, не разлей вода, ясно давала трещину. А еще пуще взбеленилась, узнав о решении комиссии Жанна. Она требовала немедленно писать министру обороны Малиновскому, самому Хрущеву, идти на прием в Минобороны или в приемную президиум Верховного Совета. Кроткая позиция ради «берут в армию, значит, надо служить» не нравилась девушке самым решительным образом. «Я не поеду с тобой ни в какую дыру», — разоряла Жанна. «Я не декабристка». «У жен такая планида», — кротко увещевал Ради. «А я тебе еще не жена, и теперь за тебя не выйду». «Ах, вот, значит, какая у твоей любви цена. Когда меня в Подмосковье распределяли, ты со мной была, а когда в Сибирь, на утек. Кого ж ты любила, меня или мою будущую прописку подмосковную?» «Можешь считать меня дрянью», — проревела Жанна. «Пусть я дрянь, но я не хочу обратно на периферию». «Ну и договорились», — вспылил Рыжов. «Живи как хочешь. Одна». Он убежал и даже дверью хлопнул. Уехал ночевать в бывшую свою обитель на чердак к Владику. Они, как некогда на первом курсе, полночи гоняли чаи и разговаривали о книжках, девушках, будущей судьбе. Авиационщики учились 5,5 лет и защищали дипломы в феврале. Будущие педагоги проводили в стенах вуза 5 лет, однако Жанна с Галей были на курс младше, поэтому их выпуск приходился на июнь того же года. «Ну все, я теперь снова девушка свободная», — как-то раз огорошила Жанна Галину. «Рыжов отправлен в далекий запас. Теперь твой товарищеский долг передо мной — срочно отыскать ему замену, а мне пару. Обязательно москвича, в крайнем случае товарищи из Подмосковья. Времени в обрез, всего-то до июня». Галя взялась увещевать подругу. «Помирись с Радиком. Вы пара, прелесть сплошная смотреть». «Я не филантропическая организация», — разоряла Жанна. «Я на бедность не подаю. И я не хочу с Радием этим несчастным жить из жалости. И куда-нибудь в военный городок 200 километров от Уфы ехать за ним за компанию не собираюсь. Слава богу, что мы еще не поженились. Господь отвел». Чтобы хоть как-то развеять огорченную подругу, Галя предложила ей съездить вместе на аэродром. Шли зимние студенческие каникулы, последние в жизни девушек. Погода стояла хорошая, ясная, и у Галины имелась большая надежда, что попрыгать ей удастся. Просто прыгать ей, впрочем, уже было мало. Теперь Галя к соревнованиям готовилась. После отделения требовалось сделать комбинацию несколько фигур – сальто вперед, сальто назад, а потом, управляя стропами, приземлиться на мат, точно в центр круга. Она и Жанну хотела парашютным спортом увлечь. «Если хочешь, — говорила она ей, — я за тебя словечко замовлю, и ты вместе с нами прыгнешь. В конце концов, это твоя идея была пойти в аэроклуб, и я за нее тебе очень и очень благодарна. А не захочешь прыгать, и не надо, зато хоть на наших парней посмотришь. Они, ты ведь опять же права, были совсем не такие, как обычные студенты-хлюпики. И любым мальчишкам, и даже Радику твоему 100 очков вперед дадут». И добавила, немного продвиновато понизив голос, «даже моему Владику». Жанна и впрямь сразу оценила, какие галантные ребята-парашютисты. Ей подали руку, втащили на борт грузовика, груженного парашютами. Усадили на мешки и даже брустверы из них сделали, чтобы ей меньше дуло. Воистину, чем сложнее и опаснее дело, которым мужчина занимается, тем более он внимателен к представительницам слабого пола. О том подлеце, друзья которого пытались изнасиловать Галю, и о том, что знакомство с ним тоже началось с прыжков, Жанна предпочла не вспоминать. До аэродрома добрались, когда неяркое зимнее солнце давно закатилось, и на чернеющем небосводе высыпали от края до края кристаллики звезды. Устроились в казарме, там у девушек имелась своя комната, им выделили самую теплую у печки. Кроме Жанны и Гали, в ней жили две спортсменки из сборной Москвы. Вечером собрались все вместе с ребятами, пили чай. Появилась и гитара, и один из парашютистов очень здорово взялся играть и петь песни, которые девчата уже знали. То был Булат Акуджава. За Жанной немедленно принялись ухаживать сразу трое парней, и она не впопад хохотала, закидывая голову, и ни капельки, кажется, не жалела о том, что отправилась вместе с подружкой на аэродром, ни даже о списанном в глубокий запас радии. Погода не обманула, оказалось летное на утро. Холодно, конечно, прыгать при минус 10, особенно затяжной прыжок, но у спортсменов помимо очков имелись шерстяные маски, а о коже на лице и на руках никто из девчонок в свои 20 лет не думал. На старт, то есть к самолету Ан-2, девушки пришли после завтрака. Жанну прыгать, конечно, никто не пустил. В вышине над аэродромом уже стрекотал один самолетик. Пришедшие на старт девчонки наблюдали за ним. Вот оттуда сбросили пристрелочный мешок с песком. Обычное дело перед началом прыжков. Галя не сомневалась, самолет сделал пристрелку и сейчас пойдет на посадку. Однако вдруг из него вывалилось тело. Высота 800 метров, опытным глазом определила девушка. Уже по походке, то есть по тому, как спортсмен отделился от самолета, стало ясно, что он новичок, козерог, перворазник. Над человеком практически сразу вспыхнул белый купол дуба, десантного парашюта. Перворазник повис на лямках, ножки бессильно болтаются, и в его фигуре, плотно упакованной в куртку, Галя почудила что-то знакомое. Вот парашютист все ближе и ближе к земле. Видно, что ему хочется подрулить стропами, чтобы оказаться поближе к девочкам и к старту, и не очень-то получается. Наконец парень приземлился и грамотно упал на правый бок. Затем довольно-таки уверенно погасил купол. Парашютист был на расстоянии метров, наверное, 100, и его осанка и жесты показались Гале совсем уж родными. Не может быть. Здесь? На аэродроме? С парашютом? Прыгай? С какой стати? С замирающим сердцем, не веря самой себе, Галина помчалась к спортсмену. Да, сомнений не было, это он, Владик Иноземцев. Но как он здесь? И кто его прыгать пустил безо всякой подготовки? Владислав сорвал с головы шлем, очки и заиндевевшую маску. Да, да, это был он. Его глаза и рот, и губы смеялись. Галя налетела на него, запрыгнула, стала покрывать ледяные щеки своими теплыми поцелуями. «Постой», — проговорил он, — «подожди». Он освободился от Галиных объятий, а затем полез в боковой карман летного комбинезона и вытащил оттуда бархатную коробочку. Затем протянул ее Галине. «Выходи за меня замуж», — прошептал он. Галя машинально открыла презент. На красном бархате переливалось бриллиантами и изумрудами старинное, явно дореволюционной выделки обручальное кольцо. Март 1959 года. Как Владик оказался на аэродроме и как добился того, что ему позволили прыгнуть, да еще к самым ногам Гали, о том он молчал, словно партизан. На все расспросы девушки лишь невинно пожимал плечами. Захотел и получилось. Пришлось по крохам восстанавливать картину, питаясь рассказами аэродромных старожилов. Владик появился там в прошлую среду, притопал с электрички с парой бутылок водки и банками тушенки. Был говорлив и обаятелен. Упросил научить его прыгать. Объяснил, ну нет у него времени обычным порядком в аэроклуб записываться. За пару дней упорных занятий Иноземцев постиг азы парашютизма. Как укладывать парашют, как отделяться, приземляться, пользоваться запаской. Весь день в субботу прыгал. Сделал 6 прыжков, и вот в воскресенье сиганул прямо к ногам потрясенной Галины. Если до этого она еще колебалась, принимать ли предложение Владика, и главным камнем преткновения было то, что она, кажется, не любила его по-настоящему, то теперь все сомнения отпали. Как она может не принять такую любовь? Как может оскорбить его отказом? Где и когда она еще найдет человека, который любил бы ее со столь очевидной и безоговорочной силой? Теперь она думала, что настоящая любовь заразительна, что пройдут, может, дни, а может, и месяцы, и она, в конце концов, не сможет не ответить на чувства Иноземцева. В итоге в феврале 59-го в жизни Владислава случилось разом два значимых события, самые важные за всю его жизнь. Он защитил диплом и женился на Гале. Пышно праздновать свадьбу, как велен, они не стали. Не было тогда принято, да и денег тоже не было. А в случае женитьбы Владика с Галей даже гостей не приглашали. Просто сходили в ЗАГС и расписались. Свидетельницей со стороны невесты стала Жанна, со стороны жениха – Вилен. В ту пору еще обязательной была регистрация в присутствии свидетелей, как будто речь шла о преступлении или хотя бы правонарушении. Ходили даже слухи, что если ты вдруг разведешься ранее, чем через год, свидетели твоих оштрафуют чуть ли не на 500 рублей. Правда, слухи оставались слухами, и за всю свою жизнь Владик не видел ни одного живого свидетеля, которого подвергли бы столь суровой каре. Почему же шафером со стороны жениха стал не Радий, который был явно ближе к иноземцам, а Вилен? Тому предшествовала целая интрига. Сперва Галя со своей определенностью сказала, что ее свидетельницей станет Жанна. Потом попросила не приглашать на бракосочетание Радия. Она, дескать, не может его больше видеть. Галя с Владиком даже по этому поводу поругались. Первый раз в статусе жениха и невесты. «Не может она видеть Радия. Пусть сама не приходит», — разорялся Владик. «А как я могу не пригласить Жанну? Она ближайшая моя и самая главная подруга. Пусть тогда терпит присутствие моего друга. Я не виноват, что она оказалась такой ветреной». «Владик, я тебя прошу. Разве мое слово так мало для тебя значит?» В итоге пошли на компромисс. В ЗАГС на роль свидетеля зазвали Вилена. А посиделки по случаю женитьбы все равно запланировали у друзей на чердаке. Как обойдешься без Радьки, который там проживал? Пришлось Гале, а вслед за ней Жанне, смириться с ее присутствием. Вилен тоже повел себя неприлично. На свадьбу он не взял собственную жену, Леру. На все расспросы отвечал, юная супруга приболела. А сам, начиная с ЗАГСа, просто проходу Жанне не давал. Его ухаживания были постоянными, настойчивыми, но не выходили за рамки приличия. Жанна только хохотала шуткам Вилена, признаться в большинстве своем довольно унылым. Когда же они оказались дома, в той самой мансарде, и появился Радий, Жанна даже сама Вилена по ручке поглаживала и позволяла за столом коленку хватать. Радий только усмешливо на них косился с другого конца стола. Однако, когда Вилен взялся назначать Жанне свидание, девушка дала ему настоящую отповедь. «Вилен, о чем ты говоришь? Ты женатый человек. Только что свадьба была. Ты живешь у Леры в квартире вместе с тестем и тещей. Но представь, что они все вдруг увидят, как мы с тобой встречаемся. Каково им будет? А если ты о них не думаешь, подумай о себе, если они счет предъявят. Представь, они вдруг здесь появились. И что скажут, когда завидят, как ты меня тут обхаживаешь?» Вилен только смурнел и бурчал, набычившись. «А что, если у меня к тебе чувство? Что я могу с собой поделать?» «Пойди, скажи про чувство ко мне своей Лере», — припечатала Жанна. Под конец вечера молодые еле выпроводили гостей, которые с большущим трудом спускались с чердака по крутой лесенке. Вилен и Жанна разъехались по домам, а может, он потащился ее провожать, об этом Владик с Галиной, занятые друг другом, не спросили. Приют Радию на время брачной ночи дали на первом этаже хозяева дома. Их вместе с сыном-студентом, конечно же, тоже зазвали на чердак. А в понедельник Владик вышел на работу в Подлипке, теперь в должности инженера. После той памятной ночевки дома у Флоринского отношение Юрия Васильевича к Владику сильно охладело. На прямые расспросы, почему тот такой хмурый, почему не столь говорлив, как раньше, не обсуждает с Владиславом ни футбол, ни космический корабль, ни Сергея Павловича, Юрий Васильевич только отвечал ласково, но категорично. «Ничего, старичок, не случилось, просто работы навалилось много, из головы не идет». И принимался в одиночестве бродить по лестнице или курилке, что-то напевая, потирая руки и скидывая пепел с папиросы куда ни попадя. А потом Флоринский исчез. Говорили, что его отправили на техническую позицию, на полигон в Тюратаме. Оттуда они вместе с СП старались попасть ракетой в Луну, что и сделали первыми в мире в сентябре 59-го. Без Юрия Васильевича стало, конечно, скучнее, зато на душе спокойнее. Откровенные антисоветские разговоры Флоринского смущали трепетное сердце комсомольца-иноземцева. Ведь он в ту пору искренне верил в учение Маркса, Энгельса, Ленина, верил, что у нас, и в странах народной демократии, самый передовой, самый лучший общественный строй. У нас царит социальная справедливость, человек не угнетает человека, и медицина бесплатная, и образование. И свое превосходство перед Западом мы доказываем, к примеру, в освоении космоса, а скоро опередим быстроногую Америку, как обещает товарищ Хрущев, и по мясу, молоку и другим сельхозтоварам. А если бы мог Владислав попасть в ту же Америку или хотя бы в Германию с Францией и посмотреть воочию, наверняка бы задумался, а откуда там через те же 13 лет после войны взялись комфорт и богатство? Однако иноземцев, поступая на работу в почтовый ящик, дал подписку о том, что в ближайшие 10 лет он не сможет выезжать за границу и контактировать с иностранцами. Да и зачем ему были нужны та заграница и иностранцы, когда и без того все на свете в стране Советов имелось? Например, лучшие в мире спутники и лунники, а также самолеты и корабли. А что до нарушений социалистической законности в годы, когда царил товарищ Сталин, посадки безвинных, таких как Аркадий Матвеевич и даже Сергей Павлович Королев, Партия эти бериевские перегибы единодушно осудила и возвратила осужденных из лагерей, а потом реабилитировала несправедливо пострадавших, оболганных товарищей. Тетрадку Цандера, которую отдала мама, и ее письмо Сергею Павловичу Иноземцев тайком привез на работу. И теперь, согласно правилам, ни один клочок бумаги не должен покидать пределов ОКБ. Обратного пути им отсюда не было. У Владика сложился целый план. Подкараулить главного, когда тот утром идет от своей машины к кабинету. Многие сотрудники таким образом выходили напрямую на СП и просили его о чем-то, чаще всего по поводу жилья, прописки или несправедливого взыскания. Однако беда заключалась в том, что Королева той весной и летом застать в ОКБ в положенное время было трудно. Он делил свое время между Южным полигоном, станцией дальней космической связи, которую организовали в Крыму, недалеко от Евпатории, и объектами смежников. В мае 59-го, к примеру, главный конструктор на совещании в Институте авиационной медицины сформулировал основные требования к будущим пилотам космических кораблей. Подчеркнем еще раз, их тогда еще никто не называл космонавтами. И, к примеру, на 13-м съезде ВЛКСМ, что прошел в апреле 58-го, Никиту Хрущева и других руководителей партии и правительства приветствовал молодежь в скафандрах, то есть, как их называли в газетах, стратонавты. На том майском совещании в Институте авиационной медицины Королев, как это было у него принято, сначала выслушал предложение всех присутствующих. Каким требованиям должен соответствовать человек, которому доверят кресло в первом космическом корабле? Звучали разные мнения, может быть, инженер-конструктор? Или подводник? Но в конце концов победила точка зрения, что первыми пилотами за атмосферных кораблей должны стать летчики. Они и без того летают порой на сверхвысоте, испытывают перегрузки и пребывают по много часов в полном одиночестве. Многие считают, что идея брать в первые космонавты летчиков стала реверансом Королева в сторону ВВС. В самом деле, вся медицина, госпитали, исследования в области того, как влияет сверхвысокий полет на организм, находились тогда в руках военно-воздушных сил. Да они и не приняли бы чужих, к примеру, подводников или инженеров, если бы тех им навязали в качестве первых космонавтов. Так оно и получилось впоследствии. Летчики очень не одобрили, когда стали набирать в космонавты инженеров и врачей. И говорят, впоследствии Сергей Павлович здорово жалел, что отдал первые полеты на откуп ВВС. Надо было искать среди проектантов и конструкторов, считал он, и не столь суровые требования по здоровью к ним предъявлять. Надо было, чтобы у них хотя бы высшее образование имелось, а не просто летное училище. Но когда ему возражали, что брать в космонавты летчиков была его идея, Королев соглашался. Да, скорее всего, я тогда ошибался, но очень уж мы в ту пору спешили. Кроме ведомственной принадлежности были сформулированы и другие требования к пилотам, которые должны летать за атмосферой. Идеальное здоровье, возраст до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 кг. Подразумевалось также, разумеется, чистые анкетные данные и определенный летный опыт. После совещания с Королевым военные медики разъехались по гарнизонам и авиагородкам в поисках идеальных кандидатов на полет.